Есть ли заслуга в том, что родились с могучей силой, родились красивыми, родились с добрым сердцем? Нет, заслуги в этом никакой нет. Это дар, полученный от Бога при рождении, а Царство Божие надо заслужить. Господь сказал: «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Нужны подвиги, нужны усилия, нужно понуждение себя к добру. Обращение от зла, от всякой неправды к правде, нужны усилия в творении добрых дел. И только тогда, когда великими и непрерывными усилиями очищаем сердце свое и привлекаем к нему благодать Божию, когда под влиянием этой благодати возгревается и разгорается в сердце нашем святая любовь, любовь всеобщая, любовь, лишенная ненависти к кому бы то ни было, только тогда эта любовь в соединении с верой откроет нам путь в Царствие Божие. Итак, недостаточно добрых дел, недостаточно учения о нравственности. Нужна и религия, ибо только в религии, в вере в Бога, в общении с Богом мы получаем силу творить подлинное, полноценное в очах Божиих добро. А голая нравственность этого не дает. И очень ошибаются те, которые думают заменить религию одним учением о нравственности. Добро полноценное в глазах Божиих творят только те, которые просвещены божественной благодатью, чье сердце стало вместилищем подлинной, всеобщей любви к людям, а прежде всего к Богу. Вот почему сказал я в начале речи моей, что недостаточно одних добрых дел. Видите, что одними добрыми делами спастись невозможно, ибо если вера без дел мертва, то дела добрые без веры также мертвы. Помните же это, помните о том, что спасение душ ваших только в приобретении любви. Без любви ничто не имеет силы, а любовь только от Бога, ибо Господь Иисус Христос открыл нам величайшую тайну, что Бог есть любовь. Как солнце есть источник всей жизни на земле, и все живущее зависит от него своим существованием, так и Бог есть солнце правды, солнце любви, солнце добра. И только те, чьи сердца принимают эти божественные лучи правды, только те могут спастись. Откройте же сердца ваши перед Богом, ибо благодать Божия и любовь святая ниспосылаются только в те сердца, которые широко открыты перед Богом. Почему требуется открыть сердца свои? Господь сказал в откровении святого Иоанна Богослова: «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Если кто услышит, войду и буду пребывать в нем».